І так Волинь і Подолія для Шевченка – не Україна. Україна для нього – Київська і Полтавська губернії. То саме історичне пограничие з Диким Полем. От эту Україну он і завіщав нам любить без Подолії і Волині, тим більше без Галичини. Слова же «українці» Тарас Григорьевич в своєму творчестві ні разу не употребив, хоч і знав много крепких словечек. І «жид» був у його писательському словарі, і «ласковий жидок», і «москаль». А этого не ведал, не мислив такої категорії. Веселые нравы профессиональных украинцев. И не только Шевченко не знал этого слова. Даже значительно позже, уже в начале 20 века, подавляющее большинство жителей земель, ставших современной Украиной, тоже никогда в своей жизни не слышали слова «украинцы». И даже не подозревали о его существовании, не испытывая по этому поводу даже малейшего дискомфорта. Его не знали те наши прадеды, что жили восточнее речки Сбруч и являлись подданными Российской империи, но и тем, что благоденствовали западнее Сбруча в подданстве доброго цесаря Австро-Венгрии Франца Иосифа, сие великое слово тоже было неведомо. «Почуваю себе русином», признался простодушно в начале 20 века в статье «Дещо про самого себе» Иван Франко, и никто даже не плюнул в его сторону. В мемуарах печально известного петлюровского генерала Юрка Тютюнника есть прикомичнейший эпизод, как в 1917 году он решил сформировать сознательную украинскую часть. Для этого в рамках политики украинизации, которую проводили Временное правительство и Центральная Рада, подобрали призывников из Полтавской, Киевской, Черниговской, Волынской, Холмской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской и Харьковской губерний. В общем, со всей Украины. Цитирую дословно. «Прибуло щось до 7000. Відкриваючи вічі, я запропонував. Хто поміж вами, українці, піднесіть руки до гори?» Піднеслося не більше 300 рук. «Малороси, піднесіть руки!» Піднесло руки коло половини присутніх. «Хахли, піднесіть руки!» Знов піднесла руки добра третина. «Українці, малороси і хахли, всі разом, піднесіть руки!» Понад головами кількатисячної юрби піднісся ліс рук. І так, із 7000 чоловік, прибувших українізуватися, это очень приличная социологическая выборка. В 1917 году самоидентифицировали себя украинцами всего 300, жалкие 4,28%. Остальные считали себя хохлами, малоросами, кем угодно, но не украинцами. Это и есть реальная картина того, что у нас называют национальной сознательностью масс. Свидетельство Тютюнника поистине бесценно. Это пишет знаменитый генерал Харунжий УНР, расстрелянный в 1930 году ГПУ. Его воспоминания о делах бурной молодости вышли за границей, в отличие от нынешних политиков и науковцев. Он действительно воевал за идеал Украины оружием, а не языком. Поэтому его словам я верю. Они передают впечатляющую картинку состояния человеческого материала, биомассы, по знаменитому выражению, из которого профессиональные украинцы 100 лет назад принялись лепить новую нацию. Возможно, кого-то удивит словосочетание «профессиональный украинец», но оно абсолютно адекватно характеризует ту маленькую группу интеллектуалов, которые решили воплотить в действительность новый политический проект, пересадить его из теплицы собственных умственных конструкций на чернозем расплывчатого географического понятия, каким была тогда Украина. Профессиональным украинцем был Симон Петлюра, живший до Первой мировой войны за счет издания в Москве русскоязычного журнала «Украинская жизнь». Журнал, кстати, расходился очень туго, количество подписчиков постоянно падало. Таким же профессионалом украинского дела был и Михаил Грушевский, собиравший гранты на НТШ, науковое товариство им. Шевченко, во Львове. чего и процветал, строя дома на территории Киева и оставаясь верно подданным Российской империи. То, что империя развалится, он не подозревал. Не было у него дара исторического пророчества. Иначе не построил бы еще и виллу во Львове, за линией будущего фронта мировой бойни. В мемуарах известного украинского деятеля Евгения Чекаленко, издателя и редактора газеты «Рада», есть эпизод, как он посоветовал в 1913 году Грушевскому после жуткого финансового скандала во Львове, местные пьемонцы обвинили его в разворовывании партийной кассы, вернуться в Киев. А тот обиженно ответил, что еще не выслужил австрийскую пенсию во Львовском университете и не так богат, чтобы ею пренебрегать. Цитирую тоже дословно. «Але ж мені, каже Грушевський, лишається тільки трохи послужити до топ-половинної пенсії, емеритури, урядової. Та хіба ви, каже, не обійдетесь без тої пенсії? Ви ж людина, слава Богу, заможна. Я б на вашому місці покинув ту пенсію навіть більше. Я подарував якісь інституції і віллу у Львові, щоб галичани не мали приводу закидати вам користолюбіє і говорити, що ви наживалися з наукового товариства, як вони це говорять тепер. І навіть написали в тій анонімній брошурі, що ви свою велику історію України друкували на кошт товариства». Грушевський, страшенно прочервонівши, відповів на це: «Не такий то вже я заможний, щоб зрікатись пенсії та ще й дарувати свою віллу». Очевидно, не стало в нього духу зробити величний жест, завершає своє повествування Чекаленко. В отличие от патологически жадного Грушевского, Чекаленко такие жесты делал постоянно. И он, и Грушевский были детьми богатых родителей, но наследством, полученных от отцов, распорядились по-разному. Богатейший потомственный дворянин Чекаленко, владелец поместья в Херсонской губернии, которую он сдавал в аренду, чтобы не заниматься делами самому, яхты на Днепре, дома в Киеве и дачи в Крыму, избыток дохода тратил на украинскую справу, как другие на дорогую любовницу. Это спасало его от скуки. Он был из плеяды последних украинцев-любителей, персонажем уходящего панского сословия, вроде тех панов, которые за полвека до описываемых событий спонсировали Шевченко, выпуская за свой счет его кобзарь. Чекаленко точно так же выделял деньги на одну из первых украиноязычных газет «Рада», редактором которой и являлся. Газета выходила себе в убыток, но ее редактор-издатель регулярно покрывал дефициты собственного бездонного кармана. Себя он считал очень важной персоной, воспитателем украинцев. Но впоследствии не испытывал особого счастья, наблюдая за результатами своего педагогического эксперимента. В 1921 году, уже в эмиграции, он писал своему приятелю из Вены не без юмора: «Бачив массу украинцев, и багато між ними гадких утенків, що я висидів в Раді, і за діяння яких тепер доводиться червоніти». Под гадькими утенками он подразумевал тех деятелей УНР, которые с таким блеском провалили замечательную идею, вынесенную Чекаленко, и вместе с ним оказались за границей, не выдержав конкуренции с другими экспериментальными проектами – большевистской Красной России и ее дочерью УССР. В непосредственной бюрократической боевой деятельности по созданию новой державы Чекаленко никогда не участвовал. Он не побывал не только министром у Скоропадского или Петлюры, но даже и рядовым членом Центральной Рады. Не барское, знаете ли, дело. Российский монархизм, который исповедовали его предки, когда накапливали свои богатства, в нем причудливо мутировал в такой же монархизм, только прозападный. До конца жизни он грезил прекрасным принцем из австрийских Габсбургов или германских Гогенцоллернов, которые сядут на украинский престол. Ждал во время Первой мировой войны немцев как избавителей. Буквально готов был распластаться перед ними. Дочь Чекаленко вспоминала, что когда немцы заняли в 1918 году Киев, и один из офицеров оккупационной армии зашел к ним в дом, батько з серцем устав і сказав вже по-українськи, не пробуючи боротися з труднощами німецької мови: «Краще я буду німецьким наймитом, ніж братом москалів. Приклади йому це». І добавив уже по-німецьки: «Ви зробили із поляка європейця». Профессиональные украинцы начала 20 века были настроены антирусски и, следовательно, прогермански. В этом смысле мемуары Чекалинка – очень показательный документ. Всех деятелей национального відродження их автор знал. Со всеми общался. Все они вылупились, по его мнению, в его гнезде из тех яиц, которые он же и отложил. Можно сказать, целую Украину высидел дедушка. Памятник бы ему за это, прямо верхом на лукошке с горой яиц. И вот начинается Первая мировая война. Подданный Российской империи Чекалинка приезжает в Москву, чтобы найти еще одного такого же подданного, будущего первого премьер-министра украинского правительства Владимира Винниченко. Тот, мужчина в полном расцвете сил, прославившийся до войны своими полупорнографическими литературными произведениями, не в армии, как можно было предположить, а в санатории, закосил. «Винниченко я застав у санаторії», – пише Чекалинка, «як завжди жвавого, повного енергії та надії на те, що німці вщент розіб'ють Росію і, може, зроблять з України окрему державу, як це планував, як кажуть, ще Бісмарк. Ми побалакали майже цілу ніч». Но разбить Россию оказалось не так-то легко, как думали друзья. Она упорно сопротивлялась, воюя одновременно против Германии, Австро-Венгрии и Турции. И даже однажды осмелилась потребовать у помещика Чекалинка, как своего верноподданного, лошадей для нужд армии. Помещик обиделся, ему было жаль лошадей, особенно племенных жеребцов. Чекалинка ответил уряднику, что обычных лошадей так уж быть даст, а жеребцов и кобыл, предназначенных на расплод, все равно оставит, поскольку имеет от министерства свидетельство, что они не подлегают військовой службе. Урядник пытался воззвать его патриотизму и даже заявил, что соседи-помещики уже заплатили свой долг государю-императору конским составом, но Чекалинка уперся, жаль лошадей, и все. И в сердцах поплакался приехавшему к нему в гости после санатория московскому другу. «Коли Винниченко почув оце, то радив мені ліпше отруїти тих жеребців, ніж давати їх до війська. Жеребців і кобил я таки не дав, і в мене забрали лише робочих коней». К слову сказать, очень скоро, в революционные дни, вся эта конюшня все равно пропала. Царское государство, защищавшее дворянина фантазера Чекалинка, исчезло, а мужички, плохо понимавшие его новаторские идеи разбудовы нации, просто увели племенных жеребцов и кобыл с барского двора, запрягли в тачанки и подались махновцы. Выбор политической ориентации первыми профессиональными украинцами часто зависел от причин, которые читателю бы даже в голову не пришли. К примеру, в 1917 году всеобщее удивление вызвало то, что председатель Центральной Рады Грушевский объявил себя социалистом, примкнув к партии украинских эсеров. Понятное дело, Винниченко или Петлюра – люди без собственности, типичные представители творческой интеллигенции. Им только в социалисты и податься. Куда же еще? А Грушевский, почтенный домовладелец, построивший перед самой войной многоэтажный доходный дом на Паньковской и лупивший три шкуры жильцов, типичный буржуй. Его-то как глаза до эсеровской молодежи занесло. А отгадка оказывается проста. Грушевський спитав мене, як я думаю, чи безпечно тепер робити купчу на землю, яку він сторгував, щоб мати самостійний ценз по повіту до Державної Думи, щось коло 110. На це я відповів йому, на мою думку, не варто купувати землі, бо установчі збори, на яких переважатимуть селяни, певно реквізують поміщицькі землі за ціну дешевшу, як ви за неї заплатите. Так він землі і не купив. Открываем те же мемуары Чекалинка. Весна 1917-го. Грушевский только-только приехал из Москвы в Киев, чтобы приступить к работе в Центральной Раде. Но желает избраться еще и в Общероссийскую Государственную Думу. Для этого, по закону, нужен имущественный ценз. Желание получить землю на шару и толкнуло Михаила Сергеевича в объятия украинских эсеров. К тому же и жених дочери Александр Севрюк оказался из этой партии. В результате весь Киев удивлялся, почему вслед за Винниченко должность украинского премьера получил никому неведомый киндер-сюрприз СР Голубович, а послом в Германию отправился тот же Севрюк. А виноваты были всего лишь дочь на выданье да не купленная по жадности земля. Сразу после того, как Грушевский перехотел покупать землю, на заседании Общества помощи украинской литературе, науке и искусству, в оригинале «Товариство підпомоги украинской литературе, науці и штуці», решили сброситься по 5000 рублей на газету «Рада», в очередной раз находившуюся на грани банкротства. Дали почти все, кроме известного композитора Николая Леонтовича, отличавшегося прижимистостью, и все того же бородатого господина, который сидит теперь в виде памятника в Киеве под домом учителя, Грушевского. По словам Чекаленко, Грушевский сказав, що у нього немає грошей. Я ж не мав сміливості сказати йому, що він же роздумав купувати маєток, то гроші зосталися вільні. Как и кони Чекаленко, денежки Грушевского тоже пропали. Во время революции их съела инфляция. Самым веселым и противоречивым персонажем из компании профессиональных украинцев был все тот же конский палач Владимир Винниченко. В 1910 году он издал в сборнике «Земля» в Москве повесть «Честность с собою», причем на русском языке. Завистливые коллеги по профукраинству стали упрекать автора. Почему, мол, не на будущей державной мове? В письме в газету «Рада» Винниченко оправдывался, что сначала написал повесть по-украински, даже послал ее в литературно-научный вестник во Львов, который редактировал Грушевский. Но вестник отказался печатать произведение Винниченко, бо передплатники и так докоряют редакции, что она мистить аморальні твори. Герои повести были списаны с молодого Петлюры, еще одного украинского деятеля Порша, а также самого автора и живо обрисовывали их сексуальные нравы. «Господи!» – восклицал Чекаленко. «До чего ж может дописаться людина? Все жінки в повести только и думают, только и роблят, что видаются любимым и нелюбимым, и просто навіть незнайомим молодым и здоровым мужчинам у номерах. Все жінки в повести Винниченко рвутся до бугая». И добавил, что прожив полвека на свете, таких людей и не видел. А Грушевский заметил, что повесть написана только одним органом, и просил сменить тему, бо прочие части тела ображаются. Тем не менее, за этот шедевр по половому, а не национальному вопросу в России Винниченко отвесили целых 2500 рублей, в 4 раза больше, чем он получил бы во Львове в литературно-научном вестнике. Так, по крайней мере, уверял всеведущий Чекаленко. И будущий премьер-министр независимой Украины не выдержал, продал москалям свои эротические фантазии. А если бы накинули еще пару гривенников с царскими орлами, то Винниченко в голом виде станцевал бы гопак прямо на Красной площади.